зеркало прошлой весны. Удары вина, расслабляющие ели, неслышно парят дымки папирос. В руках нежный поезд неопытных игр, в глазах будто слайды губы. Танцующий негр забыл все проблемы, а я поднимаю за наше здоровье фужер. Ладони твои меня будут сводить с ума вечером в отеле моей первой любви. Oh. Yeah, yeah.